Глава 11. Солнце сияло почти целую неделю, освещая и таинственный сад. Так называла его Мэри, когда думала о нем. Ей очень нравилось это название. А еще больше нравилось ей сознание, что когда она находилась внутри красивой старой ограды, никто не знал, где она. Ей казалось, что она находится в каком-то волшебном краю, в другом мире. Мэри была странная, решительная девочка. И теперь, когда в ее жизни появилось нечто интересное, где она могла проявить свой решительный нрав, она всецело отдалась работе. Она неустанно работала, копала, выпалывала сорные травы, и работа не только не утомляла ее, но с каждым часом все больше и больше нравилась ей. Она казалась ей какой-то волшебной игрой. Мэри находила гораздо больше бледно-зеленых игл, чем ожидала. Они, казалось, повсюду выглядывали из-под земли. Иногда она переставала копать, думая о том, как будет выглядеть сад, когда все это зацветет. В течение этой недели она немножко ближе сошлась с Беном. Несколько раз она заставала его врасплох, вдруг появляясь возле него как бы из-под земли. Дело было в том, что она боялась, чтобы он не забрал своих инструментов и не ушел, если бы увидел, что она идет к нему, и поэтому подкрадывалась как можно тише. Но он, очевидно, относился к ней менее неприязненно, чем прежде. Быть может, ему втайне льстило ее желание побыть с ним. Кроме того, она стала гораздо вежливее, чем прежде. Он не знал, что когда она его увидела впервые, она заговорила с ним таким тоном, каким говорила бы с туземным слугой в Индии, не подозревая даже, что старый угрюмый йоркширец не привык преклоняться перед своими господами и только исполнять их приказания. Он очень редко был разговорчив, и иногда на все вопросы Мэри отвечал одним ворчанием. Но однажды утром разговорился. Он выпрямился, поставив ногу на заступ, и пристально оглядел Мэри. «Ты давно здесь?» — выпалил он. «Около месяца, кажется», — ответила она. «Это делает Мистельтуэту честь», — сказал он. «Ты не такая худая и желтая, как была прежде. Когда ты впервые пришла сюда в сад, ты была похожа на ощипанного галчонка. Я подумал тогда, что никогда не видывал более некрасивого и кислого лица, чем твое». Мэри была не тщеславна и никогда не была высокого мнения о своей наружности, и поэтому ничуть не смутилась. «Я знаю, что я теперь не такая худая. Мои чулки становятся уже. А вот малиновка, Бен». Это действительно была малиновка, красивее, чем когда-либо. Ее красный жилет блестел, как атлас. Она размахивала крыльями, склоняла головку на бок и грациозно прыгала. Потом она вдруг расправила крылья, и Мэри едва верила своим глазам. Взлетела прямо на ручку заступа Бена. А Бен стоял неподвижно, затаив дыхание, пока птичка снова расправила крылья и улетела. Потом он постоял, глядя на ручку заступа, как будто в ней было нечто волшебное, и снова начал копать, не говоря ни слова. Но так как на лице его то появлялась, то исчезала улыбка, Мэри не побоялась заговорить с ним. «А у вас есть собственный сад?» — спросила она. — Нет, я холостяк и живу у Мартина возле заставы. — А если бы у вас был сад, что бы вы там посадили? — спросила Мэри. — Капусту, картофель, лук. «А если бы вы хотели посадить цветы, — настаивала Мэри, — что бы вы посадили?» «Цветочные луковицы, что-нибудь душистое, а больше всего роз». Лицо Мэри оживилось. «А вы любите розы?» — спросила она. Бен вырвал с корнем какое-то сорное растение и бросил его в сторону, прежде чем ответил. «Да, люблю. Меня этому научила одна молодая дама, у которой я был садовником. У нее был клочок земли в одном месте, которое ей очень нравилось. А розы она так любила, как будто это были дети или птицы. Я сам видел, как она нагибалась и целовала их. Это было давно, 10 лет тому назад». «А где она теперь?» — спросила Мэри, сильно заинтересованная. «На небе?» — ответил Бен, как говорит пастор. «А что сделалось с розами?» «Их оставили так, на произвол судьбы». Мэри начала волноваться. «И они совсем умерли? Розы умирают, когда их оставляют так?» — осмелилась она спросить. «Я научился любить их. Я любил ее, а она розы», — неохотно сознался Бен. «Раза два в год я уходил туда, делал кое-что, подстригал кусты, расчищал вокруг корней. Они были запущены, но земля была хорошая, и кое-какие выжили. А когда на кустах нет листьев, и они сухие, и серые, или коричневые, то как же можно узнать, живые они или мертвые?» — спросила Мэри. «Подожди, пока за них возьмется весна, когда солнце светит после дождя, а дождь выпадает после солнечного света. Тогда узнаешь». «Как же, как?» — крикнула Мэри, забыв осторожность. «Погляди хорошенько на ветки, и если найдешь на них кое-где коричневые комочки, следи за ними после теплого дождя. Увидишь, что будет». Он вдруг остановился и с любопытством поглядел на ее оживленное лицо. «А ты чего так вдруг заинтересовалась розами?» — спросил он. Мэри почувствовала, что лицо ее вспыхнуло. Она почти боялась ответить. «Ну, это я хочу поиграть, будто у меня есть свой сад», — пробормотала она. «Ну, мне нечего делать, у меня ничего и никого». «Да, это верно», — медленно сказал Бен, глядя на нее. «У тебя нет ничего и никого». Сказал он это таким странным тоном, что Мэри подумала, не жалеет ли он ее немножко. Мэри никогда не жалела самое себя. Она только иногда бывала утомлена и сердита, потому что никого и ничего не любила. Но теперь все точно менялось и становилось лучше. Если только никто не узнает про ее таинственный сад, ей всегда будет весело. Она постояла еще 10 минут и задала ему еще несколько вопросов. Он ответил на каждый вопрос своим обычным ворчливым тоном, но не казался таким сердитым, чтобы взять свой заступ и отойти прочь. «А вы теперь тоже ходите туда, взглянуть на эти розы?» — спросила она. «В этом году я еще не был. У меня суставы болят от ревматизма». Он сказал это своим ворчливым тоном и вдруг точно рассердился на нее, хотя она никак не могла понять, за что. «Вот что!» — сказал он резко. «Не задавай так много вопросов. Уходи отсюда и играй себе. Я сегодня толковал достаточно». Он сказал это так сердито, что она поняла. Ей нечего ни минуты оставаться здесь. Она медленно удалилась по дорожке, прыгая через веревочку и думая о том, что нашелся еще один человек, который ей нравится, несмотря на свою ворчливость. Да, старый Бен очень нравился ей. Вокруг таинственного сада шла обнесенная лавровой изгородью дорожка, которая вела к калитке, выходившей из парка в лес. Мэри хотелось добежать по этой дорожке до калитки и выглянуть в лес, чтобы посмотреть, нет ли поблизости зайцев. Прыганье через веревочку доставило ей большое удовольствие, и когда она добралась до калитки, она отворила ее и вышла в лес, потому что вдруг услышала какой-то странный тихий свист, и ей захотелось узнать, что это было. Это было нечто странное. Она стояла и смотрела, затаив дыхание. Под деревом, прислонившись спиной к стволу, сидел мальчик и играл на грубо сделанной деревянной дудке. Это был мальчик лет 12, очень странного вида. Он был очень опрятен. Щеки у него были красные, как мак, нос вздернутый, а глаза такие круглые и голубые, каких Мэри никогда не видывала ни у одного мальчика. На стволе дерева, к которому он прислонился, сидела коричневая белка и следила за ним. Из-за кустов поблизости выглядывал фазан, вытянув шею, а подле него сидели два кролика, нюхая воздух. Казалось, будто все они собрались, чтобы быть поближе к мальчику и послушать странные тихие звуки, которые издавала его дудочка. Увидев Мэри, он поднял руку и заговорил почти таким же низким, похожим на звуки дудки голосом. «Не шевелись», — сказал он, — «а то спугнешь их». Мэри стояла неподвижно. Он перестал играть и стал подниматься с земли. Движения его были так медленны, что он, казалось, вовсе не двигался, но, наконец, он все-таки встал на ноги. Белка вскарабкалась вверх по дереву, фазан спрятал голову, а кролики пустились бежать прочь, не выказывая, впрочем, никакого испуга. «Я Дикон», — сказал мальчик, — «и я знаю, что ты мисс Мэри». Мэри только тогда сообразила, что это был Дикон. Разве кто-нибудь другой умел так очаровывать фазанов и кроликов, как туземцы в Индии очаровывают змей? У мальчика был большой румяный рот, а улыбка расползлась по всему лицу.